بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем الحمد لله изучать состояние, этап صدق, правдивость. И далее мы поговорим о тех словах, которые были произнесены по поводу того, что такое сыдк, правдивость, суть правдивости. Приводит имам Ибн-Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, высказывания различных людей по поводу того, что такое сыдк. Приводит высказывание Абдул-Вахид ибн-Зейда, вначале говорит о сыдке, гафаули ля биль-амаль, говорит, правдивость – это верность перед Аллах субханаху та'аля и верное исполнение деяний ради Аллаха субханаху та'аля. Дальше говорит он по поводу того, что такое сыдк, было сказано, что это соответствие того, что у человека внутри его речи. То есть соответствие слов и того, что содержит человек внутри друг другу. Далее он говорит еще одно высказывание, сыдк, правдивость, это когда то, что внутри у человека и то, что внешне, одинаково. Одинаковость того, что у человека внутри, и того, что у него снаружи. Потому что лжец, то, как он себя ведет внешне, его внешнее поведение, оно лучше, чем то, что скрывается у него внутри. Например, мунафики и лицемеры, то, что они демонстрируют внешне, лучше, чем то, что скрывается у них в сердце. Также сказано, что правдивость – это слово истины в ситуациях опасности. Также сказано это слово истины перед тем, кого ты боишься, на благословность, кого надеешься. Потом он приводит слова Джунейда, говорит, правдивый, он в день совершает движение, меняется 40 раз, что касается льмураи, то есть обладателя показного благочестия, то он пребывает в одном состоянии 40 лет. Итак, правдивый, он меняется в день 40 раз, а аль-мураи, то есть тот, кто обладает показным благочестием, рия, он в одном состоянии пребывает 40 лет. Эти слова, говорит Ибн-Аль-Кайм, нуждаются в разъяснении. Нуждаются в разъяснении. Потому что человек, услышав эти слова, скажет, нет, наверное, имеется в виду обратное. То есть, наверное, перепутали слова местами. Хорошо? Потому что, наоборот, лжец он, который все время что? Видоизменяется, как хамелеон. У него разные цвета есть. А правдивый он, который находится в одном состоянии, в состоянии правдивости. Потому что правдивость, правда, она одна, сама по себе. Поэтому этот человек и не меняется. Но здесь имеется в виду в этих словах другое, совершенно другое. Нужно это понять, говорит он. Говорит, здесь шейх Абуль-Касим имеет в виду другое. Имеет в виду, что человек, который придерживается правдивости, с ним случается разное. С ним случаются вещи, приходят к нему испытания, и меняется его ситуация. Не так, как это случается с человеком, который лжив, который благочестив лишь на показ людям. Хорошо? Тот, который является лицемером, тот, который лжив, с ним не случается того, что случается с правдивым. Не противостоит ему шейтан. Соответственно, он не подвергается таким испытаниям. Хорошо, не противостоит ему шейтан. Потому что шейтану нечего делать с ним, с его сердцем, которое и так уже разрушено. Хорошо? Зачем ему разрушать, уже если оно разрушено? А правдивый, он испытывает этот натиск, испытывает это сопротивление. Поэтому он все время находится в движении, в поисках, что сделать ради Аллаха субхану та'аля. Чтобы деяния были правильными, чтобы деяния были искренними. Хорошо? Применяет разные причины, которые ведут его к хайру, ведут его к благу, ведут его к добру. Потому что путей к благу что? Много. И он применяет разные причины. То есть он не успокаивается чем-то, останавливается на чем-то и успокаивается. Хорошо. Или достигает какого-то положения и успокаивается этим. Или какая-то причина, он приобретает ее, использует ее, потом прекращает свое движение к цели. Успокаивается на этом. Потому что так зачастую люди бывают, чего-то достигают, вроде бы они двигались к Аллаху Субхану Тааля, искали благосклонности Аллаха Субхану Тааля, чего-то достигли в этом мире, достигли какого-то состояния, или достигли какого-то положения, достигли какого-то уровня и успокоились на этом, и остановились на этом, и уже они забыли, куда они шли, кому они шли, они на этом остались, удовольствовавшись этим. Если человек не правдив с Аллаху Субхану Тааля, так и происходит. Он останавливается на этом, и мне нормально, хорошо, удобно устроился. Об этом говорит здесь Аль-Джунейд, рахимаху Тааля. Он говорит, нет, правдивый, он все время в сильном движении. Он все время движется по направлению к цели, к тому, кому стремится он. То есть его устремленность выше того, чтобы вот так вот остаться в каком-то состоянии, удовлетвориться каким-то состоянием, хорошо, каким-то положением, удовольствоваться этим. Также, говорит он, правдивый, что является его целью? То есть это разъяснение слов. Нуль-Каим разъясняет слова кого? Джунейда. Дальше он говорит, правдивый, что является его целью? Целью является довольство его Господа. Выполнение приказов Аллаха Субхану ва Тааля. Следование за тем, что любимо Аллаху, и поиск того, что сделать еще из того, что любимо Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому он все время в движении, в поиске. Он движется, идет туда, куда движется приказы Аллаха Субхану ва Тааля, куда идет шариат Аллаха. То, что любимо Аллаху Субхану ва Тааля. Он идет вслед за этим. Куда направляет шариат, туда он идет, за ним. Где останавливается, где разбивает палатки, приказы Аллаха Субхану ва Тааля, где разбивает свои палатки, караван их. Хорошо, там он тоже останавливается. Поэтому видим, человек, который он правдив, он совершает намаз. Вот смотришь, он в намазе. Он тут же, смотришь, сменяется это зикром, поминает Аллах Субхану ва Тааля. Идет туда, куда идут приказы Аллаха Субхану ва Тааля. Где есть довольство Аллаха Субхану ва Тааля, идет туда, вслед за этим караваном. Куда его поставил шариат Аллаха, сунна, там он. Хорошо, смотришь, он сейчас совершает намаз. Через некоторое время он уже что? Совершает зикр, поминает Аллаха Субхану ва Тааля. Потом смотришь, он уже участвует в сражении, в походе. Потом смотришь, он совершает хадж. Потом смотришь, он уже занят тем, что он помогает людям, совершает благодеяния по отношению к творениям, либо обучая их истине, обучая их Курану и Сунне, то, что полезно им. Либо уже смотришь, он приказывает людям одобряемое, удерживает их от порицаемого. То есть занят постоянно чем-то, что полезно для религии людей или для мирской жизни людей. Потом смотришь, он посещает больного. Он уже пошел посещать больного. Или он уже участвует в похоронах, провожает брата-мусульманина. Или есть человек, мазлум, тот, кого обидели несправедливо. Смотришь, он уже помогает ему, насколько ему это возможно. И вот так вот он переходит все время из состояния одного служения Аллаху Субхану ва Тааля в другое. В зависимости от того, что требуется от него сейчас, в этот момент. Вот о чем говорит здесь Аль-Джунейд. Хорошо, этого нет у кого? У лжеца, того, кто не правдив на самом деле с Аллаху Субхану ва Тааля, это пребывает в одном состоянии 40 лет. Хорошо. Правдивый, он все время занят разными деяниями, угодными Аллаху Субхану ва Тааля, но при этом все время он сконцентрирован на чем? На том, чтобы угодить Аллаху Субхану ва Тааля. То есть сердцем устремлен все время к Аллаху. Не является рабом привычки, традиции, обыкновения, каких-то условностей. Хорошо? Как некоторые люди, если он молится в этом месте, значит, должен в этом месте именно молиться только. Или это форму они носят, хорошо, некоторые. Это одежда, значит, он будет ходить в ней все время. Или заниматься только этим поклонением, например, определенным для них. Группа, которая занимается только этим поклонением, например. Понимаете, о чем идет речь? Хорошо? Вот эта группа, это джамаат, который занимается вот этим поклонением только, сконцентрирован на этом. Хотя при этом есть поклонение для него, для этого человека в этот момент, которое предпочтительнее этого поклонения. Нет, он не будет им заниматься, которое предпочтительнее, которое сейчас более угодно Аллаху Субхану Тааля. Нет, он будет заниматься то, чем должен заниматься его джамаат, его течение. Хорошо. Это показатель отсутствия правдивости у человека. Потому что, как в одном из хадисов, что правдивый этот человек какой? Если поставили его в тыл, он, значит, стоит в тылу сейчас. Ради Аллаха Субхану Тааля нужно это, он делает это. Если его сейчас направили сражаться, он идет сражаться и так далее. Подчиняясь шариату, тому, что угодно Аллаху Субхану Тааля, следуя за этим. Не следуя за тем, что ему хочется. Дальше говорит Нуль-Каим, что таким образом понятно, что слова Аль-Джунейда – это слова истины. Хорошо. Хотя сначала кажется, что наоборот, что здесь есть ошибка. Также говорит он, что еще нужно здесь упомянуть, на что еще указывают эти слова Джунейда, что человек, который правдив и несет на себе правдивость свою, несение правдивости, быть правдивым в этом мире, это как будто человек, что несет на себе тяжелые горы. Хорошо? И представьте, что человек, который несет на себе, сильный человек, но несет на себе ношу, хорошо, он что? Если кто-то нес ношу на себе, знает, что идти все время в одном положении невозможно, что человек должен что? Менять свое положение. В отличие от человека, который лжец, или человек, которому свойственно рия, показное благочестие. То, что он несет, это как перышко. Поэтому ему и не нужно меняться. Он не чувствует, потому что никакой тяжести над собой. Хорошо? Поэтому может понести куда угодно, как угодно, не испытывая никакой усталости, ни трудности, ничего. Потому что что? Он не несет на себе того, что несет на себе правдивый. Поэтому слова Аль-Джунейда, о чем говорят, что этот человек, он меняется, хорошо, а этот человек находится в одном состоянии, второй, 40 лет. Понятно слова Аль-Джунейда? Дальше. Другое определение, описание, что такое правдивость, говорит Нуль-Кайям, говорят некоторые, или было сказано некоторыми, что не почувствует запаха правдивости человек, раб, который потворствует своему нафсу. Который потворствует своему нафсу, идет на сделку с кем-то. То есть в ущерб религии. Идет на сделку с кем-то, в ущерб религии, потворствует своему нафсу. Также сказано, что правдивый – это такой человек, который находится в таком состоянии, что если он сейчас умрет, то ему не будет стыдно за то, что у него внутри, если это обнародуется. Если это всем станет видно. Ему не будет стыдно за это. Аллах Субхану Тааля сказал, говорит он, в суре Бакара и в других, «Фатаманна уль маута ин кунтум садикин». Пожелайте себе смерти, если вы правдивы. Сказано, аят не способен в отношении кого? Иудеев. Хорошо. «Фатаманна уль маута ин кунтум садикин». Пожелайте себе смерти, если вы правдивы. Далее Ибн-Аль-Кайям разбирает немножечко, касается этого аята. Пожелайте себе смерти, если вы правдивы. Он говорит, что муфассиры говорят по поводу этого аята. Говорит он, сказано, что это муджиза. То есть это одно из знамений, из чудес, которые дал Аллах Субхану Тааля своему пророку. Сказано было иудеям, пожелайте себе смерти, если вы правдивы. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, призвал иудеев, сказал, скажите тогда, мы желаем себе смерти, пожелайте себе смерти, попросите для себя смерти. Пророк, алейхиссалату вассалям, получил от Аллаха Субхану Тааля это извещение, что они никогда не пожелают себе смерти. И это одно из знамений, дарованных пророку, алейхиссалату вассалям, один из признаков его пророчества. Было сказано, пожелайте себе смерти, если вы правдивы, они не пожелали никогда себе смерти. Сказано в аяте, никогда они не пожелают себе смерти. Да? Дальше сказано в других аятах, они никогда не пожелают себе смерти. И это один из признаков пророчества Мухаммада, алейхиссалату вассалям, потому что невозможно узнать, что внутри у людей, если это не будет сообщение от Аллаха Субхану Тааля, потому что это сообщение о чем? О сокровенном. И действительно, их языки не произнесли это пожелание себе смерти. Хорошо? Другая группа говорит по поводу этого аята, другая группа ученых, муфассиров, что когда иудеи заявили о том, что они будут обитателями рая, что для них дару ля ахира, у Аллаха Субхана ва Тааля. И только для них. И для кого из людей больше не будет рая, вечной обители. Что они сыны, возлюбленные сыны Всевышнего. Когда они сказали, что они те, для кого уготована почесть у Аллаха. Тогда Аллах Субхана ва Тааля опроверг их заявление и сказал, если вы правдивы, если это так, тогда пожелайте себе смерти. Где лучше, здесь или в раю лучше? В раю лучше, нет, несомненно. А если вы утверждаете, что вам рай гарантирован, если вы из сынов, как вы говорите, Всевышнего, и из его возлюбленных, тогда почему бы вам не пожелать себе смерти? Что лучше, находиться здесь или в раю? Лучше перейти в рай, где нет никаких забот. Кроме того, если вы возлюблены Аллаха, и вы любите Аллаха, то тогда тот, кто любит кого-то, он хочет встретиться с тем, кого он любит. Тоскует по нему. Хорошо? Вы тогда должны тоже пожелать себе смерти. Но Аллах Субхану Тааля сообщил, что они никогда не пожелают себе смерти. Никогда не пожелают себе смерти за то, что уготовали их руки, то есть за грехи, которые они совершили. Эти грехи, которые являются препятствием между тем и тем, что они говорят. «Валян ятаманнауху абада» – они никогда не пожелают себе смерти. «Бима каддамат айдихим» – за то, что приобрели их руки, то есть за те грехи, которые они совершили. Другая группа ученых, говоря об этом аяте, говорят, говорит Нуркей Мухаммад Исхак и другие, они говорят, что этот аят из разряда аятов Мубахаля. Что такое Мубахаля? Мубахаля, когда есть две дискутирующие, спорящие стороны. И они призывают смерть. То есть, когда не приходят к какому-то решению, они призывают смерть и горе на ту из двух спорящих сторон, которая не права, которая лжет, которая возводит ложь на Аллах Субхану ва Тааля, которая противоборствует истине. Это называется мубахаля. И говорят эти комментаторы Кур'ана, что этот аят тоже из разряда аятов каких? Аль-мубахаля. То есть, когда они стали проявлять упорство иудеи, когда они отчетливо стали противостоять истине, отвергать прямое руководство, открыто, когда они стали скрывать истину, они знали, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, посланник Аллаха, и было записано это в их книгах. Они стали скрывать истину. Тогда их призвал Коран к чему? К тому, что рассудит между ними пророком, алейхиссалату вассалям. То есть, пожелать смерти, попросить у Аллаха, субхану тааля, смерти для лжеца. Кто лжет из этих двух спорящих сторон? Кто лжет? Кто возводит ложь? Потому что пожелать... Это значит, что попросить? Это дуа. Это дуа. То есть попросите тогда смерти для той стороны, которая лжет, которая возводит напраслину. Получается, есть согласно этому толкованию, что пожелайте смерти не только себе, не только себе, хорошо, а вообще что? Тому, кто лжет. То есть вы или это, или та другая сторона, как вы утверждаете, просто пожелайте смерть тому, кто лжет. Для мубтиля. Для лжеца. И вот такое понимание аята, говорит Нуль-Каим, оно сильнее. То есть, вот это мубахаля, пожелать смерти тому, кто лжет, это сильнее, как довод, как приведение довода. Хорошо? То есть, вы говорите, что вы правы, а мы не правы. Давайте призовем смерть. Пожелаем смерти тому, кто не прав здесь, кто лжет. Это сильнее, как довод. Как доказательство правдивости. И как доказательство правдивости ислама. Пророк, алейхиссалату ассалям. Мусульман. Кроме того, они могли, конечно же, надо учитывать, что когда им было сказано «пожелайте смерти», они могли сказать «и вы тогда пожелайте смерти». Хорошо? Поэтому вот это последнее толкование, говорит Нуль-Каим, оно избавляет от чего? От вот этой проблемы. Тогда и они могли сказать «и вы тогда пожелайте смерти». А здесь, когда речь идет о мубахаля, то есть призвать смерть для тех, кто лжет, тогда не возникает вот этой проблемы. Хорошо? Кроме того, говорит Нуль-Каим, от них видно, что некоторые из них из-за тех сложностей, которые постигают их мирской жизни, каких-то бед, каких-то проблем, иногда желают себе смерти. Из-за трудностей, обстоятельств, в которых они оказываются, делают дуа смерти. в отличие от пожелания смерти для фиркалькязиба, то есть для лживой группы. Здесь никогда не будет этого, чтобы они пожелали. Никогда еще не было, и во времена жизни пророка, алейхиссалям, не было такого вообще, чтобы они пожелали смерти для лживой группы, для лгущей группы. Потому что они знают, сердца-то их убеждены в том, что Мухаммад, алейхиссалям, он есть правдивый посланник от Аллаха, что слова его истина. Но они не верят и отвергают его. Почему? Из-за зависти, из-за преступности своей. Поэтому они не пожелают никогда смерти для неправой группы, для лгущей группы, зная, что они и есть как раз лгущая неправая группа. И говорят, Нуль-Кейм, это то мнение, на котором я останавливаю свой выбор, а Аллах Субхану Тааля лучше знает, что подразумевает в своей книге. Дальше, касаясь определения, что такое сыдх, приводятся слова Ибрахима аль-Хаваса, говорит, он правдивый, это человек, которого ты не увидишь иначе, как в двух положениях. Либо он исполняет фард, то, что предписано ему, обязательно предписание религии, либо исполняет, делает, совершает какое-то деяние сверхобязательное, какое-то благое деяние, которое сверх того, что возложено, является фардом. Либо это, либо то он делает. Все время занят либо тем, либо этим. Дальше приводит слова Джунейда, говорит он, суть правдивости, это когда человек бывает правдив тогда, когда он думает, что его не спасет ничто, кроме лжи. Хорошо. И сказано также, это замечательные слова, сказано, не обойдут правдивого три вещи. Три вещи, которые не обойдут, не пройдут мимо правдивого. Это сладость, это красота и это величие. То есть тот, кто правдив, он чувствует что? Сладость правдивости. Тот, кто правдив, он красив непременно. И тот, кто правдив, он, Аллах Субхану Тааля, дает ему величие, дает благоговение перед ним у людей. Возникает благоговение в отношении к нему, уважение к нему, почтительность к нему у людей, если человек правдив, в отличие от лжеца. Юсуф Насбат сказал, что провести мне одну ночь, в которой я буду правдив в отношении к Аллаху Субхану Тааля, лучше для меня даже, чем я буду махать мечом на пути Аллаха Субхану Тааля. Хотя бы одну ночь, когда я буду по-настоящему правдив с Аллах Субхану Тааля. Аль-Харис Аль-Мухасиби говорит, правдивый – это такой человек, который ради того, чтобы его сердце было праведным, ради праведности своего сердца, готов на то даже, чтобы из сердец людей всех ушло всякое уважение к нему. Хорошо? То есть, ради праведности своего сердца его не волнует, как будут люди к нему относиться, что будет в сердцах людей. Если ради чего? Ради того, чтобы его сердце было праведное. Не как некоторые люди, многие из людей, скажем так, что ставят выше что? Отношение людей к нему, что думает о нем человек, нежели праведность своего сердца. Праведность своего сердца – это потом. Главное, что обо мне люди думают. Нет, а правдивый не таков. Правдивый его не волнует, даже если всякое уважение ко мне уйдет из душ людей, но это обернется чем? Праведностью моего сердца. Это для меня лучше. И правдивый, говорит он, ему не нравится, и он не хочет, чтобы люди узнали хотя бы о частице тех добрых дел, которые он совершает. Хорошо? Он не хочет, чтобы люди узнали даже о частице малой, и увидели частицу малую тех добрых дел, которые он совершает. То есть он так боится чего? Показного благочестия, рия. Дальше сказано по поводу того, что такое правдивость. Сказано, тот, кто не выполняет свою постоянную обязанность, свой постоянный фард, от него не будет принят фард временный. Сказали, как это постоянный фард, это что? Он ответил, постоянный фард – это правдивость, это сыдк. Дальше сказано, тот, кто будет стремиться к Аллаху Субхану ва Тааля правдиво, будет правдив по отношению к Аллаху, тому Аллах Субхану ва Тааля даст зеркало, в котором он будет, и при помощи которого он будет отличать истину от лжи. То есть правдивый человек, Аллах Субхану ва Тааля дает ему такое качество отличать правду от лжи, потому что он, что сам правдив. Дальше сказано, придерживайся правдивости, даже если ты боишься, что правдивость тебе причинит вред. Даже тогда, когда боишься, что правдивость тебе причинит вред, потому что тебе правдивость обязательно даст пользу. И оставь ложь, даже если видишь, что она принесет тебе пользу, ибо ложь принесет тебе вред. И дальше сказано такие замечательные слова. «Ма амляка таджирун садук». «Никогда не обеднеет правдивый торговец». «Никогда не обеднеет правдивый торговец». Далее имам Нункаим переходит к разбору слов имам Аль-Харави, касающихся правдивости. Сказано, что такое сыдк вообще, что такое правдивость. С точки зрения вообще языка арабского, что такое правдивость? Вообще правдивость, сыдк, это название для истинной полной сути вещей. То есть истинное наличие чего-то, полное наличие чего-то и свершение чего-то полностью истин, это называется сыдк. Сейчас будет ясно. То есть, когда какая-то вещь свершается, что-то свершается полностью, как это положено, предстает в своем совершенстве, в своей полноте, в своей полной силе, соединяются все части этой вещи, это называется тогда сыдк. Хорошо? Это называется что-то правдивое, настоящее. Поэтому говорят «азима садика», то есть правдивая решимость или подлинная решимость. Что значит? Такое намерение, такая решимость, когда она полная, достигшая своей полноты, своих полных сил. Понятно? Или, например, говорят «махабба садика» – правдивая любовь. Правдивая любовь, то есть настоящая любовь, достигшая своей полноты, совершенства, свершившаяся. Да? Или говорят «халява садика» – правдивая сладость. То есть, когда это сильная, полная, настоящая, в своей истинной сущности сладость. Нет упущений, нет недостатков. Это правдивый. Это садик. Сообщение тоже называется сыдк. Правдивыми. Какое сообщение правдивое? Почему называется правдивым сообщением? Представьте, что если кто-то вам рассказывает нечто. Если он рассказывает это вам, как оно есть на самом деле – полностью, тогда в вашем воображении предстает эта вещь, о которой рассказывает, в полном соответствии тому, как оно есть на самом деле. Хорошо? Картина, полностью соответствующая тому, что есть на самом деле, полностью. Поэтому хабар, то есть сообщение правдивое, называется что? Садик. Значит, оно полное, достигшее своей полноты. У тебя в твоем воображении, после того, как ты услышал это сообщение, да? Твое представление полностью соответствует тому, что есть на самом деле. Поэтому называется хабар садик, правдивое сообщение. Если скажут что-то не так, как есть на самом деле, значит, то, что ты будешь себе воображать, не будет полностью соответствовать. Эта картина не будет полной, такой, как она есть на самом деле, сообразной тому, что есть на самом деле. И копье поэтому называют садик уль-куб, то есть с правдивым набалдашником, как бы. Что это значит? То есть наконечник твердый, прочный, настоящий. Хорошо? Это сыдк в языке. Понятие сыдк в языке. Отсюда понятно, что такое правдивость. Хорошо? То есть от корня слова понятно потом и значение самого слова. И дальше говорит имам Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, что правдивость, она имеет три степени. Три степени. И называет он первую степень и говорит, первая степень – это правдивость намерения. Правдивость намерения. Это то, посредством чего возможно вступление на прямой путь. То есть без чего невозможно вступить на прямой путь. Это то, посредством чего исправляется всякое упущение, наверстывается все упущенное, восстанавливается все разрушенное. И признаком такого правдивого, говорит он, то есть человека, который имеет эту первую степень правдивости, его признаком является что? Что он не выдерживает призывов, которые зовут его к нарушению договора, завета с Аллахом Субхану ва Тааля. И он не терпит общения с противоположным, с людьми противоположным правдивости. И никогда ни в каком состоянии не ослабляется его серьезность. Устремлений, серьезности его устремлений. Итак, разберем эти слова имама Аль-Гаруи рахмаху та'аля. Это первая степень правдивости. Сказано «правдивость в намерениях». То есть совершенная решимость человека, который вступает на прямой путь. Сильная воля, сила его воли. То есть в его сердце есть призывающий, который зовет его. Позыв к тому, чтобы правдиво идти по прямому пути. Сердце склоняется к тому, чтобы следовать в этом направлении. Направлении истины. С этим намерением к нему не примешивается ни рия. Хорошо, показуха не примешивается. И не смешивается с этим какая-то усталость и апатия. И говорит шейх, что вступить на этот путь к Аллаху Субхану Ва-Тааля невозможно без этой вот правдивости намерения. И подготовиться к встрече с Аллахом Субхану Ва-Тааля невозможно без этого правдивого намерения. То есть пока у тебя не будет этого правдивого устремления и намерения, ты не сможешь начать готовиться к встрече с Аллахом Субхану Ва-Тааля и встать на путь к Аллаху Субхану Ва-Тааля. Эта правдивость, говорит он, исправляет всякое упущение. То есть, если у человека есть эта правдивость, это заставляет его использовать все, что может помочь ему достичь цели. И наоборот, отказаться от всего, что может помешать ему прийти к цели. И он не оставляет ни одной возможности, которая может помочь ему в его следовании. А если он упустил какие-то возможности раньше, то он, насколько это возможно, стремится наверстать то, что он упустил. И вот такая правдивость, она восстанавливает в его сердце то, что разорвало в его сердце, то, что там понаделало в его сердце, небрежность и страсти, беспечность, страсти. Что понаделало его сердце? Эта правдивость восстанавливает это все. Восстанавливает эта правдивость то, что сделало его сердце, разрушило его сердце праздность и безделье. Снова зажигает те светильники, которые потушили в его сердце страсти нафса. Правдивость это восстанавливает, зажигает эти светильники. Сводит воедино, собирает то, что разбросало там в его сердце, разбросали упущение, небрежение. Возвращает опять в него, в сердце то, что украли из сердца различные воры в виде страстей и прочего. То, что пусто там и безжизненно, почва сердца безжизненна, там он, эта правдивость, она сажает благие растения и наоборот устраняет оттуда всякие колючки. То, что постигает сердце из-за плохого общения. Если человек общается, имеет плохое общение, это же к чему приводит? Потому что на сердце образуется, скапливается налет. Так вот, эта правдивость убирает этот налет, который может привести его к гибели потом. Эта правдивость исцеляет сердце человека раны, которые появились там из-за показухи. Показуха, из-за нее возникают в сердце раны на сердце. Эта правдивость, она излечивает эти раны. Эта правдивость, она омывает сердце, очищает его от грязи, которая наслоилась на нем со временем из-за грехов. Если человек посмотрит, может быть, увидел это сердце, как оно есть на самом деле, эта чернота его сердца сильно расстроила бы его. Вот эта правдивость, она очищает сердце. Правдивость очищает из своего источника прохладной водой сердце от всякой мути. То есть, это очищение, оно происходит до того, когда наступит очищение адским пламенем и адским кипящим пойлом. Потому что мы знаем с вами, что быть возле милосердного Аллаха, быть возле всемилостивого, в его раю, не может сердце, запачканное страстями, показухой, грехами, никогда. Прежде оно должно сначала обязательно очиститься. Так вот, либо ты очистишь этой правдивостью, омоешь из родника правдивости здесь, либо, если ты муахид, единобожник, ты должен будешь, прежде чем войти в рай, пройти очищение в адском огне и испить адского пойла. Алиязу билля. Разумный человек, конечно, выберет из двух методов тот, который проще, тот, который полезней, и да поможет Аллах Субхану Ва Тааля. Дальше говорит он, признаком правдивого То есть имам Аль-Гаравий говорит, является то, что он не выносит позывов к нарушению завета с Аллахом. То есть по-настоящему правдивый человек. Все его силы, силы его духа устремлены к тому, чтобы следовать к Аллаху Субхану ва Тааля. Направлены к Аллаху Субхану ва Тааля. К подготовке, к встрече с Всевышним Аллахом. И если человек действительно таков, все его силы устремлены к подготовке к встрече с Аллахом Субхану ва Тааля, направлены туда, тогда он не может выдержать ничего, никакой такой причины, которая может его позвать наоборот к чему? К нарушению завета с Аллахом Субхану ва Тааля. И говорит Аль-Гарави, и он не терпит общения с противоположным. Смотрите, это тоже очень важно. Противоположный кто имеется в виду? Есть правдивый, все силы его сердца устремлены к Аллаху Субхану ва Тааля. Противостоят такому человеку кто? Ахлюль гафля, то есть беспечные. Люди, которые пребывают в беспечности, в нерадении, в пренебрежении. Это люди, которые являются на самом деле разбойниками на пути сердца к Аллаху. Как человек идет по пути, выходит навстречу разбойники, пресекают путь, так и здесь. И говорит Ибн-Аль-Кайм, самое вредное для правдивого человека – это общение с такими людьми. И дружба с такими людьми. И правдивый человек, он не может выдержать этого никогда. Если только, конечно, это не крайняя необходимость, когда приходится уже общаться. И то, если приходится общаться, тогда, говорит он, это внешнее общение. Формальное. То есть телом, да, он здесь, он с ним, телом. Но не духом и не сердцем. Не духом и не сердцем. Потому что, если каким-то сердцем овладела беспечность, а в другом сердце правит правдивость, тогда эти сердца чувствуют, что они чужды друг другу. Хорошо, и правдивый чувствует эту чуждость. Тогда он хочет убежать поскорее от этого общения и уйти от этого общения. Чем сильнее правдивость человека, тем сильнее он чувствует эту чуждость, тем сильнее хочет, что? Избавиться от этого общения и уйти от этого общения. И когда этот, противоположный ему, начинает говорить что-то, тогда правдивый, он сразу чувствует, что эти слова – это слова беспечности, слова рия, показухи, что это слова высокомерия, что это слова, когда человек хочет какого-то положения среди людей. То есть правдивый, он сразу что? Чувствует это. Когда тот противоположный разговаривает, он по разговору уже ощущает это своим сердцем. Что это слова какие? Слова беспечности, показухи, высокомерия, поиска положения среди людей. Если даже этот человек делает зикр, или он читает Коран, например. Хорошо. Или даже совершает хадж и так далее, говорит он. То есть сердце как бы что убегает от этого, говорит. Если даже молчит тот, то это опять же молчание, как бы он чувствует, что это не молчание из-за устремленности к Аллаху Субхану ва Тааля, мысли об Аллаху Субхану ва Тааля, когда сердце устремлено к Аллаху. И также, говорит, он убегает от этого, правдиво убегает от этого. То есть у него сердце правдиво, оно имеет особую чувствительность и ощущает противоположные сердца. То есть у сердца у него есть обоняние. У него есть обоняние, говорит он. Как человек, он обоняет, чувствует дурные запахи, так сердце, оно это чувствует. И поэтому общение с такими людьми, с плохими товарищами, с людьми беспечности, только если в этом есть крайняя необходимость. Насколько это необходимо, по этой мере он берет столько этого общения, правдивый человек. Как, например, говорит он, приходится общаться с тем, у кого ты что-то покупаешь. Или кому что-то продаешь, хорошо. Или для каких-то твоих нужд, например, нужно общение с этим человеком. Или, как говорит, например, слуга и так далее. И никогда не прекращается, дальше говорит Аль-Гарави, серьезность этого человека. То есть, если человек правдив в своем устремлении к Аллаху Субхану ва Тааля, то всегда его силы, они что? Собраны, сконцентрированы на следовании по этому пути. Всегда решимость у него присутствует серьезная. И всегда его можно видеть только что устремленным и собранным. Это что касается первой степени. Вторая степень правдивости. Вторая степень правдивости говорит имам аль-Гаравии, что человек, находясь на этой степени, желает жизни только ради Аллаха субханаху ва тааля. А когда смотрит на свой нафс, то видит, что от этого нафса в нем только есть что? Недостаток. От него, его итогом, плодом от него является только недостаток. И еще он говорит, не обращает внимания на удовольствие послаблений. Давайте разберем теперь слова аль-Гаравии, касающиеся второй степени. То есть человек, который стоит на этой степени правдивости, он хочет жить только ради Аллаха субханаху ва тааля, его довольства, не для того, чтобы насытиться мирскими удовольствиями, а чтобы сполна обрести благосклонность и довольство того, кого он любит, то есть Всевышнего Аллаха, чтобы посвятить себя поклонению Аллаху, служению Ему, чтобы как можно больше использовать причин, которые позволят ему приблизиться к Аллаху, не ради каких-то мирских удовольствий, не из-за каких-то страстей. Поэтому передано, что Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Та'аля ан, говорил, если бы не три вещи, то я бы не хотел оставаться в этом мире. Если бы не три вещи. Если бы не то, что не отправка на скакунах на пути Аллаха. Не отправка на скакунах на пути Аллаха. Если бы не усердствование ночью. Если бы не нахождение и общение с людьми, которые отсеивают из слов благие, как отсеивают из фиников хорошие финики. Это слова Умар ибн аль-Хаттаба, смотрите. То есть он говорит, в этом мире что меня заставляет хотеть оставаться в этом мире? Это отправление на пути Аллаха субхану ва тааля. Джихад на пути Аллаха субхану ва тааля. Борьба на пути Аллаха субхану, усердствование, да, на пути Аллаха субхану ва тааля. Это усердствование ночью. То есть имеется в виду, что ночной намаз – это полезное знание. То есть сидеть, говорит он, и общаться с людьми, которые извлекают, отсеивают из слов благие. То есть люди, которые сидят, изучают полезное знание, поминают Аллах субхану ва тааля, произносят благие слова. Из всех слов они выбирают какие? Отбирают благие. Как из фиников, говорит он, выбирают хорошие, отбрасывают в сторону, что плохие. То есть перечисляет он степени достоинств. Те, которые занимаются этими вещами, посвящаются этим вещам, это люди приближенные, приближающиеся к Аллаху субхану ва тааля, занимающие высочайшие степени. Видно также, что Муаз, ради Аллаху тааля, перед смертью сказал: «Аллахумма иннака та'аляму, анни ляма кунну хиббуль бакаа ли джари ланхар, ау ли гарси ляшджар, ау ли нахи лазвадж». «О Аллах, поистине ты знаешь, что я не хочу оставаться в этом мире для того, чтобы проводить каналы, арыки, то есть заниматься, да, сельским хозяйством, или сажать деревья, или жениться на женщинах. Валякин лизам иль хаваджир. Но хочу оставаться здесь ради жажды зноя. Ради жажды зноя. То есть не хочу рек, хочу жажды зноя. Ради этого, что он имеет в виду? Жажда зноя, когда человек отправляется на пути Аллаха субхану ва тааля, направляется ли он в джихад, или направляется он в хадж. Человек испытывает при этом жажду, может быть, хорошо. Ва мукабадати лейль, и усердствование ночью, то есть ночной намаз. И ради того, чтобы прислониться коленям ученых, коленям знающих в кружках поминания Аллаха. Хорошо. То есть, как люди, которые приходят к ученым, к знающим, хорошо, к уляма, как они садятся возле них. Хорошо. Мы с вами проходили хадис Джибриля недавно, как сел Джибриль возле пророка алейхиссалату вассалям. Вот так сидеть в этих кружках поминания Аллаха субхану ва тааля, это то, ради чего хотел бы оставаться в этом мире. А дальше аль-Гаравии говорит, и видит от своего нафса человек только упущение. То есть себя и свой нафс человек видит не иначе, как допускающим упущение, пренебрегающим, нерадивым, к чему побуждает человека. Когда человек видит упущение себя, своего нафса, тогда он возвеличивает того, к кому стремится еще сильнее, Аллах субхану ва тааля. Тогда он видит свой нафс, себя видит ничтожным, Аллаха видит великим. понимает все недостатки самого себя, своего нафса. Понимает, как мало на самом деле он приготовил снаряжения. То, с чем может прийти он к Аллаху в судный день. Видит, как мало у него оказывается этого. Тот, кто знает, кто такой Аллах, и знает свой нафс, тот никогда не будет видеть самого себя большим и значимым. Тот всегда будет видеть свой нафс не иначе, как ущербным и порочным. И еще Аль-Харави сказал, если вы помните, и не обращает внимания на удовольствие послабления. Что имеется в виду? Послабление рухас здесь, рухса. Есть азайм, есть рухас. Мы с вами проходили это. То есть, как бы Аль-Харави указано то, что человек из-за своей правдивости, из-за силы своей воли, из-за своего стремления к движению вперед, он побуждает свою душу к азайм, не обращая внимания на удовольствие, которое есть в рухас, в послаблениях. Здесь, говорит Ибн-Аль-Кайим, нужно разъяснить это. То есть эти слова надо понять правильно, внимательно. Кто такой правдивый человек? Правдивый человек, тот, кто правдив с Аллахом, это тот, кто все время в своих деяниях преследует одну цель. Довольство Аллаха. Сделать то, что любимо Аллаху. Если какие-то рухас, то есть послабления, любимые для Аллаха Субхана ва Тааля, чем аль-азаим, то есть выполнение этого вида поклонения в его полном виде, хорошо. Если для Аллаха использование рухас любимее, если он правдив, тогда он что? Использует эти послабления, эти облегчения от Аллаха Субхана ва Тааля. Тогда, если он обращается к этим послаблениям, к этим облегчениям, и к удовольствию, которое в них есть, это и есть что? Правдивость. Это и есть правдивость. Если человек не постится, когда он находится в путешествии, в пути, или сокращает намазы, будучи путником, или когда есть необходимость, объединяет намазы друг с другом, и использует другие рухас, то есть послабления, которые дал Аллах Субхана ва Тааля, который любит Аллах Субхана ва Тааля, то тогда это никак не противоречит правдивости. Кто-то может сказать, что да, человек их использует, но при этом не ради того, чтобы получать от этого удовольствие или обретать покой от этого и радость. Говорит Ибн-Аль-Кайим, и в этом тоже нет ничего зазорного. Аллах Субхана ва Тааля любит, чтобы пользовались его облегчениями. Если человек пользуется этим и при этом испытывает, что радость от этого, удовольствие находит в этом, видит через это милость Аллаха Субхана ва Тааля, как дар от Аллаха и облегчение. И это на самом деле является поклонением Аллаху посредством каких его имен? Смотрите, и рухас тоже, вот эти послабления, которые есть в религии облегчения, это поклонение, другой вид поклонения посредством других имен Аллаха Субхана ва Тааля. Аль-Бар, благостный, Латиф, добрый, да, Аллах Субхана, сочувствующий, Аль-Мухсин, благодеющий, Рафих, мягкий. Аллах Субхана любит мягкость, любит доброту. Как в достоверном хадисе передано, что «Ма хуира Расулу Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям байна амрейн, илля хтара исарахума». Если пророк, алейхиссалату ва саллям, предоставился выбор между двумя вещами, он непременно выбирал ту, которая легче. Ту, которая легче. «Ма лям якун исма». Если только в этом не было греха. Если только в этом не было греха. Поэтому обращаться к этим послаблениям – это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля посредством таких имен, как Ар-Рафик, Ар-Латиф. И кроме того, какая польза еще в этом есть? Что это дает сердцу отдых и возможность скопить силы. Для чего? Чтобы применить их в другом каком-то поклонении, в другом виде служения Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, да, он использует это послабление – но для чего? Чтобы применить потом эти силы для какого-то другого поклонения Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он правдивый, как мы говорили, от одного вида поклонения к другому переходит все время. Если он использовал это послабление, подготовился к выполнению другого служения Аллаха Субхану ва Тааля. Зачастую бывает как, что если человек, когда есть возможность использовать послабление Аллаха Субхану ва Тааля, а он не использует, а берет, что здесь азима, это лишает его возможности совершить то, что любимее Аллаха Субхану ва Тааля. Как человек, который постится, например, в пути, когда это доставляет для него сложность. То есть он оставляет рухса, оставляет послабление и берет что? Азаим здесь. в данном случае. Но чего он лишается? Лишается таких видов поклонения, которые любит Аллах Субхану Тааля, как оказание помощи своим товарищам, которые в пути, прислуживание им. Человек, который не постится, у него есть силы, хорошо, он разбивает палатки или снимает палатки, он поит животных верховых, кормит их, собирает вещи. Пророк, алейхи салату ассалям, поэтому сказал, «Захбар мафтарун алейхим биль аджр». Сегодня те, которые не постились, они взяли награду. Хорошо. Но какие послабления имеются в виду здесь, которые не берет правдивый? Это когда человек ищет, у какого имама, в каком мазхабе есть что-то такое, что мне будет легче. Хорошо. От одного взял какое-то послабление, к которому он пришел через свой иджтихад. Этот ученый пришел через свой иджтихад к этому послаблению. Нет на это доводов. Так понял он, и поэтому разрешил это. У этого имама разрешено, у него это взял. У другого еще что-то разрешено, какое-то облегчение, у него это взял. У того служил есть какое-то мнение, опять облегчение, да это взял. И так он что? Фикхи берет все время что? Послабление. А мы с вами говорили, что тот, кто ищет вот так фикхи, разные послабления от разных уляма, то становится в итоге кем? Безбожником. Становится безбожником. Третья степень, о которой говорит имам Аль-Харави, рахимаху та'аля, степень правдивости, это правдивость в познании правдивости, говорит он. И заключается в том, говорит он, чтобы соответствовало действие человека, его состояние, проведение его времени, и его убежденность, и его стремление, его намерение тому, чем доволен Аллах. То есть раб, он бывает доволен и снискавшим довольство Аллах Субхана ва Та'аля. И действия его снискали довольство Аллах Субхана ва Та'аля. Его состояние правдивы, его устремления прямы. А тот, кто надевает на себя, говорит он, не настоящую одежду, фальшивую одежду, то лучше его из его деяний становится грехом. Итак, разберем эти слова имам Аль-Харави, рахимаху та'аля. Он говорит о том, что настоящая правдивость, она возможна когда? Когда человек правдив в изучении того, что такое правдивость. То есть, по-настоящему степень правдивости можно получить только, если человек изучает, получает представление о том, что такое правдивость из шариатского ильма, из Курана и Сунны. То есть, если все это основано на ильме. Поэтому он говорит, это когда слова человека, деяния человека, состояние человека, как он проводит время, его убеждения, его устремления, они соответствуют довольству Аллаха, тому, чем доволен Аллах Субхану ва Та'аля. А на самом деле, довольство Аллаха Субхану ва Та'аля – это итог правдивости. Итог правдивости, польза от правдивости, плод правдивости. То есть, как бы имам Аль-Харави указывает на то, что является конечной целью правдивого человека. Что Аллах Субхану ва Та'аля будет доволен его словами, его делами, тем, как он проводит время, его убеждениями, его намерениями. Если не получает человек довольство Аллаха Субхану ва Та'аля, если нет довольства Аллаха Субхану ва Та'аля этим, значит, человек не был что? Правдив. А где критерий, доволен Аллах Субхану ва Та'аля или недоволен? Соответственно, и узнаешь, правдив ты был или неправдив. Где критерий? Критерий, говорит он, ибн аль-Кайим рахимаху та'аля, это чтобы слова, деяния, убеждения, намерения человека, состояние его строились на двух вещах. Мутабату расуль, то есть следование пророка, алейхиссалату вассалам, и аль-ихляс, ихласу аль-паслилля, и искренность намерения перед Аллах Субхану ва Та'аля. То есть, говорит он, правдивый человек, у него нет выбора. Он принужден, он обязан обязательно следовать установлением религии, быть покорным пророку, алейхиссалату вассалям, как внешне, так и внутренне. Подражать, подчиняться пророку, алейхиссалату вассалям, в каждом своем движении и в каждой своей остановке, и при этом обязательно быть искренним в своих намерениях перед Аллахом Субхану ва Та'аля. Потому что иначе Аллах не будет доволен ничем, что делает раб. Ничем от раба Аллах не удовольствуется без вот этих двух вещей. Все остальное – это упущение. Это упущение – это не что иное, как служение корыстям своего нафса, следование страстям своей души. Хоть человек и усердствует, и старается, какие-то у него практики, какие-то упражнения, какое-то отшельничество, какое-то уединение в каких-то кельях. Хорошо? Не угодно это Аллах, субхану тааля. Не будет Аллах доволен этим никогда. Аллах отказывается принимать от своего раба какое-либо деяние и быть довольным этим деянием, пока оно не будет соответствовать тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям, пока оно не будет искренне совершено ради Всевышнего Аллаха. И вот здесь, говорит Ибн-Аль-Кайим, правдивый человек расстается с большинством тех, кто утверждает, что он движется по духовному пути, по пути духовного совершенствования. Вот здесь расставание, говорит он. И вот здесь человек начинает чувствовать себя правдивым, чувствовать себя одиноким на пути. Потому что мало кто идет этим путем. Мало людей, которые идут этим путем. Большинство, говорит он, движется в соответствии со своими вкусами, со своими пристрастиями, посвящая свое время своим душам, своим нафсам, подчиняясь, говорит он, установлениям, тем предписаниям, которые предписали их шейхи. Хорошо. Как мы с вами знаем, да, у многих суфийских орденов и так далее. Нету мутабата расуль, нету следования пророка, алейхиссалату вассалям. Их шейхи устанавливают для них определенные правила, определенные уставы, они по ним живут. У человека либо нет следования, либо нет чего, искренности. То есть правдивый человек, тот, которым доволен Аллах, здесь расстается с другими. И он оказывается в одном месте, а эти совершенно в другом. Они удалены друг от друга неимоверно. Правдивый же, он бывает доволен, и он получает довольство Аллаха субхану ва тааля. Потому что он, который удовольствовался Аллахом как Господом, исламом как религией, Мухаммадом как посланником, и тогда и Аллах доволен им как рабом и доволен его деяниями. Получается, какие деяния? Деяния, снискавшие, да, довольство Аллаха субхану ва тааля. Его состояние, они становятся правдивыми с Аллахом субхану ва тааля. Его намерения, они прямы, стоят на следовании приказам Аллаха субхану ва тааля. А если, он говорит, человек одел одежду фальшивую на себя, то лучшие из его деяний становятся грехами. Что имеет в виду? То есть человек на себя одевает одежду правдивых внешне, украшения правдивых. Одевает оболочку правдивого на дух и на сердце, которое неправдиво. Получается, что он взял эту одежду, на самом деле это что? Не его одежда. Одежда фальши. Наподобие человека, который говорит, он лжет, что он сытый, или говорит, что у него есть то, чего у него нет на самом деле. Или как мы с вами проходили хадис, да, как человек, который одел две что одежды на себя, две одежды лжи. Две одежды лжи, мы говорили с вами, да, что такое это. Так вот, лучшее из деяний такого, это будет грех, и он будет за это нести ответственность и будет на это наказан. Как человек будет наказан, который убит в джихаде? Или который читал Коран, поклонялся Аллаху субхану тааля, или который давал садака? Как они будут наказаны? За что? За то, что джихад этого, это было внешне. Одежда муджахида была на нем внешне. Хорошо, но не было в сердце намерения ради Аллаха субхану ва тааля. Или как тот, который читал Коран, в хадисе сказано, внешне это одежда ученого, одежда чтеца Корана, поклоняющегося Аллаху. А внутри не было этого. Или как тот, кто давал садака щедро, ради того, чтобы сказали, что он щедрый. И это будут первые люди, которыми сказано возгорится огонь ада в судный день, из-за того, что они одели на себя одежду правдивых. Облачили сердца лицемеров в одежду правдивых. Сердца, пораженные рия, ложным благочестием, они облачили в одежду правдивых. На этом мы закончим разбор этого состояния, состояния ас-сидк. Ва саллаллаху саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.